Вести из Непала. Когда дверь, которой Любочку прижала невидимая сила, все же раскрылась, оказалось, что троллейбус уже тронулся, и теперь надо прыгать прямо в лужу. Любочка прыгнула и так неудачно, что забрызгала холодной слякотью полупальто, а уже на сапоги лучше было просто не смотреть. Выбравшись на узкий тротуар, она оказалась между двумя встречными потоками огромных грузовых машин, ревущих и брызжущих смесью грязи с песком и снегом. Светофора здесь не было, потому что не было перехода, и приходилось ждать, когда в сплошной стене высоких кузовов, железных, ободранных с грубо приваренными для жесткости ребрами и деревянных, ничего не скажешь про них, но страшно, страшно, появится просвет. Грузовики, без конца шедшие мимо, производили такое гнетущее впечатление, что было даже неясно, чья же тупая и жестокая воля организует перемещение этих заляпанных мазутом страшилищ сквозь серый ноябрьский туман, накрывший весь город. Не очень верилось, что этим занимаются люди. Наконец, в сплошной стене кузовов стали появляться просветы. Любочка прижала пакет к груди и деликатно сошла на дорогу, стараясь наступать на черные пятна асфальта среди студенистой грязи. Напротив желтел длинный забор троллейбусного парка с широкими черными воротами. Их обычно запирали к 8:30. Но сейчас одна створка была открыта, и еще можно было прошмыгнуть. «Куда идешь-то?» — крикнула Любочке задорная баба в оранжевой безрукавке, с ломом в руках, стоявшая за воротами. «Не знаешь, опоздавшим вход через проходную?» Директор велел. «Я быстренько!» — пробормотала Любочка и попыталась пройти мимо. «Не пущу тебя!» — с улыбкой сказала баба и переместилась в самый центр прохода. «Не пущу. Приходи вовремя». Любочка подняла глаза. Баба стояла, прижимая упертый в асфальт лом к боку и сцепив пухлые кисти на животе. Большие пальцы ее рук вращались друг вокруг друга, будто она наматывала на них невидимую нить. Улыбалась она так, как советского человека научили в 60-е годы, с намеком на то, что все обойдется, но проход заслоняло всерьез. Справа от нее была будка с фанерным щитом наглядной агитации, где на фоне Евразии обнимались трое, некто под опущенным на лицо черным забралом и со странным оружием в руках, человек с холодным недобрым взглядом, одетый в белый халат и шапочку, и бог знает, как попавшая в эту компанию девушка в полосатом азиатском наряде. Над щитом была прибита фанерная полоса с надписью «Всякий входящий в производственные помещения не забудь надеть спецодежду». Любочка повернула и пошла к проходной. Для этого надо было обогнуть угол высоченного дома с закрашенными до третьего этажа окнами. Там, говорили, помещался какой-то секретный институт. А потом идти вдоль желтого забора к серой кирпичной постройке, украшенной вывесками с волшебными словами «УПТМ АСУС» и еще чем-то черным на коричневом фоне. Внутри, в ответвлении коридора, возле окошек касс, в тяжких облаках дыма, хохотали шоферы. Любочка через другую дверь вышла в огромный двор парка, уже пустой, похожий на покинутый аэродром. На всем пространстве между циклопическими зданиями боксов и воротами, через которые Любочка пыталась пройти 3 минуты назад, не было видно никого, кроме высокого мужчины в красном фартуке с большим широкоскулым лицом. Он держал в мускулистых розовых руках щит с надписью «Крепи демократию» и шагал прямо на Любочку, а неопределенное цветное месиво за его спиной, если приглядеться, оказывалось неисчислимой армией тружеников, среди которых было даже несколько негров. Этот плакат, висевший на одном из боксов, создали в малярном цехе еще весной, и Любочка давно привыкла, что он встречает ее каждое утро. Плакат был устроен умно. Текст призыва можно было менять, подвешивая на двух крюках новую фанерку. И сначала там были слова «Крепи трудовую дисциплину». Потом, в период некоторой политической неясности, «Береги рабочую честь». А сейчас к празднику повесили новый призыв, которого Любочка еще не видела. Она дошла до дверей административного корпуса и поднялась на второй этаж в техотдел, где уже третий год работала инженером по рационализации. В коридоре между доской почета и стендом с фотографиями побывавших в вытрезвителе сотрудников висело зеркало, и Любочка остановилась поглядеть на себя. Она была маленькая, в черной синтетической шубке и спортивной шапочке, на которой были вышиты два красных зубца в синей окантовке. Лицо у нее было чуть обезьянье, испуганное от рождения, и когда она улыбалась, было видно, что она делает это с усилием и как бы выполняя то единственное служебное действие, на которое способна. Расстегнув шубку, под ней была белая кофточка с широкой черной полосой на груди, и, прижавшись к зеркалу, чтобы пропустить двух работяг в ватниках, горячо обсуждавших на ходу какое-то дело, и так махавших при этом руками, что, не дай бог, кому-нибудь было оказаться на пути огромных растрескавшихся кулаков, она увидела почти вплотную свое припудренное лицо с ясно заметными морщинками у глаз. 28 лет. Это все-таки 28 лет. И уж не так легко быть порхающей по коридорам девочкой, подобием живого фикуса, на котором отдыхают утомленные крупногабаритными железными предметами мужские взгляды. Она еще раз улыбнулась в зеркало и потянула на себя дверь с табличкой «Техотдел».